Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами сегодня решили продолжить разговор о толерантности. По телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вообще, у нас сложилась определенная традиция понимания слова терпимость. Именно так ведь переводится толерантность на русский язык. И где-то до, наверное, Великой Отечественной войны она трактовалась как пассивная позиция. То есть терпеть, значит, наступать на себя или уступать кому-нибудь. И поэтому, может быть, слово «толерантность» стало у нас таким враждебным, что ли. А может, мне это кажется. И хоть она и используется, это слово, как синоним слова «терпимость», но оно несет в себе, в общем, совершенно другие смыслы. В отличие от пассивной терпимости, все вынесу, толерантность – это скорее активная социальная позиция, к которой человек приходит добровольно и сознательно. И поэтому я хотел еще раз объяснить, что это такое и как можно этому научиться, по той простой причине, что понятие толерантность, по-моему, мы с вами все должны учиться, поскольку жить она не мешает, а помогает. И вот я готов потратить несколько наших эфиров для того, чтобы разобраться в том, чем же отличается слово толерантность от, например, слова пассивность или от слова конформизм и соглашательство. Вот это очень важно. Чем все-таки толерантность или нормальная христианская, если хотите, терпимость отличается от терпимости пассивной? Об этом я сегодня хотел бы поговорить по телефону 495-956-1514. И кроме того, независимо от используемых слов, терпимость, толерантность, мне бы хотелось еще раз обсудить то, что мы не успели обсудить во время прошлой программы. Мне бы хотелось обсудить, почему мы так этого боимся. Ну вот если вдуматься, еще раз повторюсь, мы очень не любим ни слова «толерантность», ни всяких праздников, связанных с толерантностью и терпимостью. Мы предпочитаем не обращать на них внимания. Почему? Почему современный житель нашего Отечества опасается быть толерантным и считает это понятие далеко, глубоко и сугубо чуждым? Между прочим, в моей родной медицине слово это или термин используется в двух разных смыслах. С одной стороны, толерантностью называют устойчивость организма к воздействию ядов. И в этом смысле толерантность – слово весьма полезное. С другой стороны, толерантностью называют, вот, наверное, поэтому мы опасаемся этого понятия, толерантностью называют отсутствие или снижение иммунитета, иммунологической реакции на некое чужеродное тело. И в этом смысле толерантность, равнодушие, часто грозит смертью. Но всегда речь идет о некоторой реакции на что-то, что мы называем или обозначаем, или оно действительно является для организма чуждым, чужим, враждебным. Вот о том, как же выглядит эта враждебность в межчеловеческих отношениях, и вообще бывает ли она, мы начали разговор в прошлой передаче, но не успели его закончить. Поэтому давайте попробуем поговорить сегодня о терпимости и толерантности. Какой психологический смысл мы вкладываем в эти слова? 495-956-1514. Это постоянный телефон наших прямых эфиров. и сайт «Серебряные нити» в сети интернет. Мы всегда теперь работаем вместе. И на первой странице сайта всегда открыт для вас мини-чат, в котором вы можете абсолютно спокойно задавать вопросы или оставлять свои мнения о терпимости и толерантности. Что касается музыки, то давайте приучаться к толерантности. И сегодня у нас будут с вами петь, пожалуй, самые популярные в Европе и Америке исполнители с африканского континента, из Мали. Это бывший французский Судан, страна, в которой, наверное, на протяжении последних 50 лет с небольшими перерывами продолжается гражданская война, и никак не установится нормальное правительство. И та самая страна, в которой толерантность можно обнаружить только с помощью музыки. Вообще, конечно, роль музыки в этом самом странном чувстве толерантности, незнакомом нам вовсе, или терпимости, о котором мы стали забывать, удивительно. Потому что вот если люди вместе слушают музыку, не делают вид, а правда вместе слушают, то они становятся на удивление толерантными друг к другу, потому что что-то общее, что-то единое обнаруживают они в себе. Я не дал в прошлой передаче, давайте скажу сейчас. Итак, 16 ноября 1995 года в Париже 185 государств, членов ЮНЕСКО, включая и Россию, подписали Декларацию принципов толерантности. То есть это ведь действительно международный праздник. И определение толерантности дается следующее, очень непростое. Это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это свобода в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность». Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и, обратите внимание, и способствует замене культуры войны культурой мира. Это вот замена, это на самом деле то, чего бы нам всем так хотелось. Но, тем не менее, видимо, эпохе замены соответствует некая культура усиление войны. Может быть, мне кажется, или я не прав, но как-то мы все сильнее и сильнее воюем друг с другом. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. Это вас Кузьмина Алла сегодня побеспокоила. Раньше я жила в Баку. И с точки зрения вот... А сейчас вы живете... Извините. А сейчас вы живете в Саратове. Да. Я приехала сюда учиться в 86-м году. И осталось здесь. Вот. Я хотела сказать, что с точки зрения христианской религии толерантность – это принятие ближнего своего, принимая ближнего своего, как принимал вас Христос. Так это говорится в религии. А если со светской точки зрения, толерантность – это когда ты относишься к человеку, принимаешь его – независимо от национальности, вероисповедания, еще каких-то других судим, он не судим. Ты его принимаешь как своего ребенка, как своего отца, мать, дедушку, бабушку, бледного соседа, друга, с которым ты дружишь всю оставшуюся жизнь. Кто-то незнакомый приходит, ты его принимаешь так же, как принимаешь друга, как ребенка своего. Вот. Как мать, как отца, и так же к ним относишься. Вот мы учились в 160-й школе в Баку. Это многонациональный город, но между нами никаких никогда разделов не было. Мы праздновали одни праздники, пели одни песни, играли вместе в дворе. Было очень много национальностей в городе Баку, в том числе в нашей школе. Спасибо большое. Друг друга не делили. Спасибо большое, Алла. Это... На самом деле было в очень многих советских школах, и ведь действительно мы тогда составляли некоторое единство под названием «Советский народ», и национальность играла все меньше и меньше, все меньше и меньшую роль. Но вот вся проблема в том, что она оказалась какой-то спрятанной пружиной внутри людей, и в 90-х годах эта пружина, я бы сказал, выпрыгнула нам в лицо межнациональными конфликтами, которые для многих были просто невообразимы и удивительны. Ну, мы же братья, ну, какие же могут быть украинцы или белорусы? Как они могут быть иностранцами по отношению к русским? Многие не понимают этого и до сих пор. Мы ведь... Очень легко называем себя христианами. Но мне хочется сказать, что если вспомнить всю ту же Нагорную проповедь и все те же слова, ну вы только вслушайтесь еще раз. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Нам и до сих пор это утверждение Нагорной проповеди многим, во всяком случае, кажется противоестественным. А вот почему? Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Сан Геннадьевич. Город Киров. Я немножко волнуюсь. Первый раз. Значит, толерантность присутствует там, где отсутствует любовь. Отсутствует? Да, отсутствует. Это своего рода подмена любви в отношениях между людьми. Но подмена-то в чем? Подмена? Подмена любви. Нет любви, значит, вместо этого выступает толерантность, терпимость. Не сходить на отношения друг к другу. Это что-то усредненное между любовью и ссорой. Ну, может быть... Нет, эта мысль для меня неожиданная и блестящая, Татьяна. Что-то, ну, среднее вроде как бы. Я хочу сказать, что... Ну, может быть, с толерантности или терпимости. Начинается любовь, начинается размышление о другом. Да. Ну, разве можно сразу, вот непосредственно, вот сразу влюбиться в того, кого ты считаешь врагом? Полюбить, да, его искренне, всей душой и всем сердцем. И благотворить ненавидящим нас. Может быть, это не столько подмена, сколько... начало пути какой-то более простой вариант, даже если не любви, то понимание. Вот ведь я хочу сказать, что толерантность как принцип, например, я, между прочим, вовсе не склонен боготворить понятие толерантности. Я хочу сказать, что толерантность, например, позволяет задуматься о том, что большую часть врагов в сегодняшнем современном мире, ну, не всех, конечно, мы ведь придумываем, правда? Вот по большей части враг – это определение, проекция, которую мы даем людям или человеку самостоятельно. Мы считаем, что Федя – наш враг, хотя никогда не пробовали с Федей нормально общаться. Если мы вообще без Нагорной проповеди, сами принципы толерантности возникнуть, конечно, не могли бы. И если мы задумываемся о том, что когда-то, ну, например, в начале, то есть, простите, в конце 19-го, в начале 20 века под словом «толерантность» словарь Брагауза и Ефрона, например, вообще понимал конкретную и только веротерпимость. Ведь толерантность – это не только-только в 85-м году появившееся слово. Это терпимость к вере или мировоззрению другого. Это попытка, еще раз, вот, наверное, в этом вся беда, ограничить себя. А вот нужна она или нет, не знаю. Как ваше мнение, Татьяна? Алло. Да-да. Вот в Европе, значит, это вот толерантность является нормой или этикетом в отношениях между людьми. В России же в основном преобладает или то, или другое. Возможно, это связано с менталитетом народа. Как вы считаете? А откуда менталитет-то этот берется? Нет, ну менталитет, что у нас вот в России как-то это вот не выработался, что ли. А Господь... Европа уже давно установилась нормой. Норм поведения. Татьяна, ну я все время, понимаете, какая штука? Но ведь Господь же с нами. Мы самая православная страна в мире. Правда? Да. Как же православие или христианство без Нагорной проповеди? Вот это меня всегда очень удивляло. И откуда берется это противоречие? Да, ну, надо пока люди находятся в церкви, они как бы... А когда вне церкви, уже, понимаете, ведут себя не как... А вне церкви Бога нет. Спасибо большое, да, Татьяна. Да, вне церкви Бога нет, и вот поэтому, значит, они ведут себя как и... Или так, или так. Спасибо большое, Татьяна. Вот что сказала наша радиослушательница Ефросинья Иосифовна. Здравствуйте. Меня зовут Ефросинья Иосифовна из Ленинградской области. Я хочу сказать к вопросу о толерантности. Я хочу сказать, что просто не могу молчать. Моя подруга занимается с узбекской девочкой 8-летней русским языком, потому что девочку не взяли ни в одну из близлежащих школ, несмотря на личные просьбы и ходатайства. Занимается совершенно бесплатно. И вот я очень надеюсь, что у этой девочки, когда она вырастет, хоть немножечко дополнится доверие к нашей стране, такой холодной и неприветливой к ней. Моя другая подруга, Ася Добыкина, специально закончила курсы русского языка для того, чтобы преподавать его детям, которые приехали из разных республик. Сама она жена священника, очень православный человек. И она занимается с детьми и из Узбекистана, и из Туркмении, и из Грузии, и из Чечни. Причем она говорит, что бывает, мальчишка из Чечни кричит мальчику из Узбекистана: «Эй, братан!» Представляете, то есть получается, что дети, когда им не внушают понятия толерантности, нетолерантности, они по-настоящему едины, они по-настоящему интернационалисты, и они дружат вместе. И сама я недавно пережила такой случай, когда только человек из другой республики помог мне. Ночью я оказалась на платформе, потому что электричка сломалась в 12 часов ночи. Мне до дому 7 километров, мне самой не дойти. Я стала останавливать машину, остановилась 20-я. Все христиане проехали мимо. Я сама христианка. Остановился человек, водитель, из какой-то республики. Он не знал дороги ко мне домой, потому что я живу в поселке. И он блуждал ночью, пока не довез меня до дома, не успокоился. Я так переволновалась, что забыла спросить имя этого человека. Но я ему очень благодарна. Я сама не очень люблю слово «толерантность», потому что для меня в нем что-то есть неправильное. Так же, как День народного единства или День толерантности. Когда это спускается сверху, то оно не работает с нами. Но добро вырастает изнутри, и мы все равны перед Богом, и мы все равны друг перед другом. Когда мы смотрим на гастарбайтера, мы думаем, что он не ровня нам, мы выше его, но это гордыня. А когда моя подруга протягивает руку помощи девочке из Узбекистана, и когда мне помогает человек из Узбекистана в трудную минуту, то это тот самый случай, когда я могу сказать, что мир стоит на добре, и возрастает он только добром. Спасибо. Ну, в общем, я, наверное, согласен. Это у нас есть такой протест. Если какое-то чужое, незнакомое греческое слово, тем более спущенное из ООН или ЮНЕСКО, но ведь на самом деле слово это демонстрирует главное принципы христианства или, во всяком случае, христианской культуры. Почему? Да потому что на самом деле удивительная вещь заключается в том, что мы никак не можем понять, что толерантность, вот этот принцип сам по себе, сверху он спущен или снизу, всем выгоден. Ну, я еще раз повторюсь, я, по-моему, начинал обсуждать это предыдущей передаче. Вот поразительная вещь, но то отношение к гастарбайтерам, которое предлагает Ефросинья Иосифовна, оно на самом деле является единственно выгодным коренным жителям России. По той простой причине, если мы добьемся, чтобы гастарбайтеров не селили по 40 человек в 14-метровой комнате, чтобы их не держали, как свиней, в каком-то подобии хлева на стройке. Если мы добьемся того, чтобы им платили, ну, хотя бы 50% от зарплаты коренных жителей и не меньше, то, вы знаете, произойдет удивительная вещь. Их станет меньше. Ну, то есть, если они будут жить в комнатах по одному, и если на одну должность дворника не смогут принимать 25 узбеков для того, чтобы забрать все остальные деньги со всех остальных ставок себе, то тогда, в общем, количество вот этих самых наемных работников станет оптимальным. Для этого их надо не убивать, а защищать, учить русскому языку. И тогда они станут нашими братьями, какими были всегда, какими были в детстве. Вы знаете, я относительно недавно, пару лет назад, но в прошлом году на самом деле, был не по очень приятному делу вынужден провести достаточно много времени в городе Антверпене в Голландии. Это средневековый город с очень узкими улицами и без пробок. В семье, в каждой там, ну, не менее двух машин, обычно три. И я спрашивал, как же вам удалось обойтись без пробок? И товарищ, знакомый мой из Антверпена, он как бы прямо вот боготворил каких-то американцев, которые сделали программу компьютерную светофоров, которые, собственно, и позволили обойтись без пробок. А дальше я его спросил, скажите, пожалуйста, вот смотрите, вот зажигается красный свет, все у вас стоят. Вот показан в один ряд поворот налево на светофоре, все стоят в очереди. Никто с третьего, четвертого ряда, с пятого заворачивать не пытается, чтобы перед другим проехать. Он на меня просто, знаете, глаза вытаращил и сказал, да что вы, Александр Геннадьевич, ну как же? Ну они же все понимают, что если он полезет без очереди или не будет соблюдать правил, это же будет плохо всем. И вся вот эта система сообщающихся сосудов, ведь дороги – это сообщающиеся сосуды, немедленно остановится. Ну, невозможно. Вот если мы все соблюдаем правила, то мы понимаем, это нужно всем. Понимаете, какая штука? Вот это и есть принципы толерантности. То, что выгодно всем, выгодно каждому. Может быть, до того, как мы научимся воистину по-христиански любить, нам стоит все-таки освоить некоторые азы этой сложной науки. Она нам выгодна. Как это не постыдно? Нам хочется чего-то более высокого, метафизического, мистического, любви, но мы все равно поворачиваем из Ленинградского на Ленинградское шоссе из шестого ряда, стремясь пробиться без очереди, в результате чего все третье кольцо стоит в сплошной пробке. Еще одна короткая музыкальная пауза. Ирина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Ай, вот я бы хотела, ну, Геннадьевич, высказать свою позицию. Пожалуйста, меня, если можно, не перебивайте. Я буду стараться. Вы, да, спасибо большое. Вот я не совсем понимаю, почему, иллюстрируя и разговаривая о толерантности, вы так часто упоминаете Нагорную проповедь, вот именно эти слова Христа о врагах. Ну, какие мне враги таджики, или узбеки, и дворники, или еще какие-то, тем более украинцы или белорусы, и даже дагестанцы, они мне, естественно, не враги, ежели только они не прячут бомбу под Чедрой или еще где-нибудь. А вот толерантность, это бы хорошо, конечно. И любой нормальный человек, психически уравновешенный, и он, в общем-то, не будет плевать в человека с другим разрезом глаз. И если он стремится как-то понимать нашу культуру, наш язык и честно работать, естественно, это только, ну, не совсем адекватные люди срывают на них злость. Но толерантность может обернуться очень плохой, чудовищной вещью, и тогда они действительно становятся нашими врагами. Объясните, попробуйте толерантность сирийским христианам, которых вырезают талибы, или косовским христианам, церкви которых разрушают мусульманские албанцы и вырезают их тоже, и черти, что у них там до сих пор творится. И объясните позицию европейских многих лидеров, которые уже нахлебались этой толерантности выше крыши. Очень агрессивен в наше время ислам. Это агрессивная религия. У нас был замечательный в Татарстане ислам. Показ попустительства, дикого попустительства, глупого наших властей. Туда просто потоком не полезли Катар и Саудовская Аравия. И теперь там творится Бог знает что уже. Сколько убийств там было мусульманских нормальных лидеров, мы об этом знаем. Так вот, на повестке дня при всей такой благостной, елейной, кисельной информации, которую я слушаю от слушателей, существует политика государственная, существует национальная самоидентификация. А что касается Америки, господи, простите, а какой национальности американцы? Да они сроду ее не имели. Они вообще гости были среди индейцев и негров. Теперь они, так сказать, мирно с ними живут. И там уже не негры, а афроамериканцы. Ирина, не сердитесь. Так что толерантность вот так вот обернуться нам может. Понимаете, какая штука? Ведь вот, наверное, в чем-то я с вами согласен. Проблема ведь заключается в том, что я боюсь, что вообще, в строгом смысле этого слова, агрессивных религий не бывает. Бывают агрессивные люди и бывают агрессивные секты внутри религии. Но религия и вера как целое, вообще говоря, агрессивности не способствует. И я думаю, что вы это понимаете. Я правда об этом убежден. И когда Христос говорил, что перо побеждает меч, то я абсолютно уверен, что в действительности вся проблема в том, что не хватает толерантного интеллекта. Не хватает того самого пера, того самого желания активной толерантности, активного и спокойного противостояния. Ну вот мы говорили в прошлой программе о том, возможно ли было что-то противопоставить газетным статьям Марата. Конечно, если бы до поножовщины интеллект не воспринимал бы это как, ну, скажем, такую кунсткамеру, состоящую из зверков, а почувствовал бы страшную угрозу агрессии в статьях Марата. И тогда пером ему можно было бы многое очень противопоставить до начала Великой Французской революции. «Бы» в истории произносить, конечно, несерьезно, но я хочу сказать, что, возможно, именно потому, что мы считаем толерантностью молчания, мы как бы и терпимостью непротивления мы оказываемся в тех позициях, в которых мы оказываемся. Понимаете, какая штука? Ведь на самом деле в толерантности есть один принцип. «Да». И в христианской толерантности, и в мусульманской толерантности, и в буддийской толерантности, и в индуистской толерантности всегда есть принцип не уподобляться врагу и агрессору. Всегда есть принцип действовать по-другому. Но толерантность, да вы знаете, как, собственно, и любовь. Это принцип действия. Ведь можете ли вы себе представить любовь мужчины к женщине как некую пассивную медитацию на подоконнике? Я сижу и мечтаю о том, что я ее люблю, и никаких действий не предпринимаю, и наоборот. Понимаете, какая штука? Принцип неуподобления агрессору есть. Но мы почему-то все время хотим действовать по принципу око за око и зуб за зуб. И всегда предпочитаем месть. Вот мне бы хотелось понять, почему это именно так получилось. Здравствуйте, Вячеслав, вам последняя минута. Алло, город Киров. Да, я немножко не согласен с вами. Вот в чем дело. Если бы понимать толерантность как уважение прав другого человека, но это только в том случае, если этот другой человек человек, а если он зверь. Вы представьте, какая толерантность могла бы быть к тому фашистскому нашествию, которое было, которое пришлось нашим отцам расхлебывать и дедам. Спасибо большое, Вячеслав. Я вот что хочу сказать. Опять то же самое. К Марату, наверное, тоже не могло быть никакой толерантности. Проблема вся в том, что у немцев могла быть толерантность до фашистского нашествия. Если бы некая внутренняя образованность души захотела бы пробудить совесть и действовать. Дело все в том, что тогда весь народ хотел власти. И ни о какой толерантности не было и речи. И, конечно, я не говорю о необходимости толерантности во время войны. Просто я хочу подчеркнуть, что толерантность – это не пассивность. Это умение уважать, например, врага. Помните, я рассказывал историю из Владимира Соловьева. Вот тогда полковой священник был обязан сказать, что врагов надо похоронить. Вот это толерантность. А врагу должен быть дан достойный его отпор. И это тоже толерантность, военная толерантность. Поэтому, еще раз, речь ведь вовсе не о пассивности. Речь об умении и желании увидеть зло и противостоять ему с уважением к врагу, с учетом того, что он, человек, который несет в себе зло, вовсе не глупее нас с вами. А вот слово «толерантность» мы боимся, на мой взгляд, всего-навсего потому, что мы как будто боимся потерять свои границы. Мы боимся сказать, вы знаете, я уважаю гомосексуалистов, потому что боимся, что нас сочтут, примут за гомосексуалиста. И мы боимся сказать, не все, видите, как замечательно сегодня выступила Ефросинья Иосифовна, но мы иногда боимся сказать, я хочу уважать узбеков, их гастарбайтеров и их жизнь в России, потому что они люди, они свиньи. И потому что мы боимся, что нам скажут, вы сами узбеки. Мы с помощью вражды долгие годы определяем границы своей личности, границы своей агрессии. Мы считаем, что если мы не дадим сдачи, нас могут перепутать с гомосексуалистом или гастарбайтером. Вот о границах зла в человеке Стивенсон написал роман «Владетель Блантре». Я перенес разговор об этом романе на ближайшую среду в надежде, что вы его прочитаете. Это небольшой роман и потрясающий совершенно. Вот об этих самых границах зла в человеке и о толерантности и терпимости в том числе как раз и написан «Владетель Блантре». О нем разговор в ближайшую среду. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. papa chéri. Limogo carie iba wele chéri la mama chéri. Limogo carie iba wele chéri la tonton chéri. Limogo carie iba wele chéri la tanti chéri. Papa, mama, jarabima.